Борис Батыршин. Комонст. Игра по чужим правилам. Часть первая. Тяжело в деревне без нагана. 1979 год, июнь, где-то в Подмосковье. Горячие деньки. Спина болит, руки ноют, пот безжалостно заливает глаза. Пить хочется отчаянно, и голова как бы сама собой поворачивается туда, где на краю поля, шагах в 30, рядом с грудой всякого барахла, отблескивает тусклым 50-литровая молочная фляга с надписью «Для питья». Флягу наполняли всего пару часов назад, и вода ледяная, колодезная, наверняка еще не успела нагреться на солнце. На крышке фляги пристроились мятые кружки. Белая эмаль изнутри откололась, оставив уродливые черные пятна. На это, конечно, плевать, но не хочется выбиваться из взятого рабочего темпа. Потом будет только хуже. Придется заставлять себя плестись назад и снова становиться на грядку. Нет уж, лучше дождаться, когда доберешься до конца поля, и вот тогда законный перекур можно и попить со всем удовольствием. Перекур — это, конечно, только так говорится. Среди школьников курящих не так много, и они пока не рискуют собираться кучками и дымить открыто. В сторонке, отвернувшись, дело другое. Перекур — это значит, что можно сбегать в кустики, напиться холодной воды из фляги, потянуться, разминая ноющую от вечно скрюченного положения поясницу, а то и просто улечься на пыльную траву, закинуть руки за голову и бездумно смотреть в белесое от жары полуденное небо. Все это вместе с проживанием в сельском общежитии, наскоро подготовленном к визиту москвичей помещении местного клуба, вечерами с простуженным кассетником и плодово-ягодной бурдой из сельпо, все это и называется летняя производственная практика. Забавно, но в прошлой жизни я ее пропустил. Дело в том, что набор в колхоз был делом сугубо добровольным, и я предпочел остаться в Москве и проходить трудовую повинность в расположенном поблизости универсаме, где мы 2 недели кряду таскали лотки со свежевыпеченным хлебом в хлебобулочном отделе. Вот как сейчас, наверное, таскает Милатка. Ее в колхоз не пустили, запротестовали родители. Аст тоже в тот раз не ездил. Мать взяла его с собой в Казахстан в геологическую партию, что и было зачтено с предъявлением соответствующей бумажки. А вот на этот раз Аст отказался, изрядно удивив мать. Экзамен он сдал ни шатка, ни валка, едва-едва хватило для того, чтобы остаться в 9-м. И сейчас пыхтит на соседней грядке, один за другим выдергивая неподатливые сорняки. Дальше, через 2 грядки от меня, старается Нина, одна из наших комиссаров, маленькая, чуть полноватая, с пышными формами брюнетка из пединститута. Почему комиссары? Да потому что практика наша организована довольно необычно. Вместо привычных школьных педагогов, надзирающих за порядком, организующих наш быт, труд и досуг, вместе с нами в колхоз отправился педагогический отряд из пединститута имени Крупской. Комиссары — это их фишка, как ежевечерние посиделки у общего костра с гитарой и брезентовые куртки стройотрядовки с нашивками «Педотряд-79». Мне это знакомо. Сам по прошлой жизни много и плодотворно общался с ростками неформальной педагогики, робко пробивавшимися на почве крапивинской каравеллы и московского дозора. Здесь же вполне официальная инициатива институтского комитета комсомола. Кто-то выдвинул РАЦ предложение испробовать новейшие педагогические методы. А, новейшие. Макаренко, читайте. Получил поддержку, и дело в шляпе. Большая часть педотрядовцев нам знакома. Проходили практику в нашей школе в 3-й весенней четверти. Вряд ли это случайность. Ну что ж, тем лучше. 2 десятка школьников из 2 9-х классов, в них, как и обещали, свели 4 8-х, 5 девушек и 2 парней, а также 2 институтских преподавателей на роли старших практики. Наших классных руководительниц, что Галину, что Татьяну Иосифовну, не взяли по каким-то высшим педагогическим соображениям. Те очень расстроились, но клятвенно пообещали навестить своих ребяточек. Мы ждем. За спиной крякает клаксон. Я оборачиваюсь. Совхозный бортовой ГАЗ-53 с ярко-голубой кабиной и характерным щелястым радиатором остановился на краю поля возле фляги с водой. Задний борт уже откинут, и оттуда вылезли Ритка, Дымшиц и еще две девчонки, работающие на пищеблоке. Суетятся, помогая парням дежурным выгружать из кузова здоровенные зеленые армейские термосы с кашей и борщом. Ритка уже расстелила на траве большую клеенку и выкладывает на нее нарезанные кирпичи серого хлеба, охапки алюминиевых ложек и вилок, расставляет стеклянные солонки и аккуратно раскладывает большие пучки зеленого лука. «Эй, трудовая молодежь!» — весело кричит из кузова газона начальник практики Рудольф Сергеевич, институтский физкультурник. «Шабашьте, обед подвезли! Кто тут самый голодный? Налетай!» Обычно наш трудовой день на лоне подмосковной природы начинается так. Мы с Астом встаем на час раньше одноклассников, выбираемся в окошко и бодро рысим к околице, где за жиденьким и вняком бежит, перекатываясь на топляках и песчаных бродах, речка, за которой на низком берегу раскинули заливные луга. Скатываемся с песчаного откоса, с разгону вздымая тучи брызг, пересекаем неторопливые хрустально-прозрачные струи и дважды оббегаем луг по периметру. Затем возвращаемся к броду и на песчаном пляже принимаемся за упражнения. Их немного, в основном растяжка. После чего выуживаем из густого ивняка припрятанные там дубинки. Одиночная разминка, отработка приемов, 5 минут свободного боя и в воду. Ниже брода, под обрывистым берегом, речка образует бочажок 25 метров в поперечнике. Под глинистым обрывом из дна бьют ключи, ледяные, из-за чего вода в этом естественном бассейне далеко не теплая, а нам нравится. После пробежки и упражнений вода приятно холодит разгоряченную кожу и свежие следы от ударов. Переплыть раза три бочак и бегом же назад в расположение. К тому времени там уже все проснулись и бредут к установленным во дворе общежития жестяным рукомойникам. Горячей воды здесь нет как факта жизни. И школьники брызгаются друг в друга, вопят и ежатся от ледяного душа. Наше появление, голыми по пояс, с мокрыми волосами, неопровержимо свидетельствующими о злостном нарушении запрета на купание, всякий раз вызывает завистливые шутки парней и заинтересованные взгляды прекрасной половины нашего коллектива. Удивительно, как стало меняться наше с альтер-эго общее тело. Нет, задротом-ботаником я никогда не был, хотя бы в силу довольно плотного телосложения. Но чтобы налитые мускулы или даже наметившиеся кубики на животе... Вот не верю я в то, что это только следствие наших с Астом тренировок и занятий сценическим фехтованием. Похоже, сознание Комонса ухитряется как-то воздействовать на организм в сторону оптимизации. Асту тоже не приходится жаловаться на свое состояние. И тут дело не столько в физической форме. Парню пришлось и под пулями походить, и полазать по всяческим дырам, и поупражняться с тяжелыми клинками в условиях свободного боя без сколько-нибудь серьезной защиты, а это, знаете ли, накладывает отпечаток. Но главное, конечно, причастность к тайне. И не просто причастность, уверенность, что от твоих действий может зависеть судьба каждого из жителей нашей маленькой планеты. Отсюда и уверенность, и внутреннее спокойствие, непонятное пока ровесникам. Я обратил внимание, что он и общаться с ребятами стал заметно меньше. Со мной да с Меладкой, вот и весь круг его общения на данный момент. В общем, мы двое заметно выделяемся из среды одноклассников, а уж в плане авторитета легко можем дать 50 очков форы студентам-педагогам. Недаром при конфликтных или попросту сложных ситуациях ребята обращаются в первую очередь к нам. Взрослые руководители это видят, а потому выделяют нас из общей массы. Никакого самолюбования здесь нет. На фоне навалившихся на нас в последнее время проблем, подростковые амбиции в масштабах класса или даже школы не смотрятся. Кстати, о проблемах. Стоило только нашему дружному коллективу рассесться на скамейках за длинными столами в актовом зале клуба, отведенном под столовую, завтрак, рисовая каша на молоке, 2 кубика масла, сладкий чай и пирожок с повидлом. Как исправление прибежала девчонка-машинистка и позвала меня к телефону. Благословенные времена. О мобильниках, в радио, видеофонах и прочих изысках популяризаторов от науки и билетристов читали только в фантастических романах, а к единственному городскому телефону надо бежать через половину села. Я и побежал. Куда денешься? На другом конце провода меня ждала, постукивая туфелькой от нетерпения, Карменсита. И, не слушая возражений, сходу предложила в течение получаса уладить вопрос с однодневным отпуском и выдвигаться к железнодорожной станции. Предлог не важен. Заболевшие родители, внезапный визит любимой тетушки из Владивостока — дело мое. Через 2 часа на станции меня будет ждать машина, она же доставит меня обратно к вечеру. Личное распоряжение команданта Коста. Все вопросы потом, исполнять, боец. 2 часа времени еще много. На сегодня запланирован визит на мехдвор. Дело в том, что мне нужен нож. Желательно фикс с качественным упором и лезвием-ломиком. Не меньше 4 мм в обухе. В магазине нечто подобное можно приобрести только по охотбилету, которого у меня, ясное дело, нет. Складень же, купленный еще зимой в туристе, оказался сущим барахлом, несмотря на латунные накладки и солидный, почти викториноксовский набор инструментов. Вилка, 2 открывашки для банок и бутылок, отвертка, шило, штопор и даже зачем-то лапки-экстракторы для стреляных гильз 12-го калибра на торце. А вот лезвие — дрянь. Совершенно не держит заточки, да и разболталось в хлам всего за месяц не слишком интенсивной эксплуатации. И если в Москве отсутствие ножа в кармане ощущалось не так остро, то здесь, в деревне, я был без него как без рук. Ну еще бы, в той жизни я привык носить при себе нож лет 16, и теперь, особенно за городом, ощущаю себя голым. И дело вовсе не в подавленных агрессивных инстинктах. Нож есть универсальнейший и необходимейший инструмент, изобретенный человеком, и его наличие помогает справиться с большинством мелких и не очень проблем, от откупоривания консервной банки до извлечения заноса и вскрытия нарыва. Масса ситуаций, когда нож попросту спасет тебе жизнь. Так что первонаперво интересуюсь у слесарей, кто может помочь мне с этим животрепещущим вопросом. На меня посмотрели оценивающе, с прищуром, но все же указали на мужичка, копающегося у верстака в дальнем углу сарая. Подхожу, знакомлюсь. Первонаперво в глаза бросается обширная коллекция портаков на пальцах и предплечьях. Ага, человек понимающий, с жизненным опытом. Вот хорошо, проще объяснить, что, собственно, мне нужно. К согласию мы пришли довольно скоро, как по дизайну заказа, так и по вопросу оплаты. Изделие обойдется мне в литровку бабы Глашиной живительной влаги плюс 10 рублей кэшем. Зайдите завтра после обеда. Оставляю 5 задатка, хотя вся моя сущность вопиет против такого поступка. Исполнитель вполне может счесть, что от добра добра не ищут, и уйти в запой. Благополученной суммы вполне хватит на 2 стартовые 0,7 бомбы портвейна по 1,85 рубль с учетом сданной посуды. Как там говорят в народе, кто Агдам сегодня пил, тот девчатам будет мил. И уж тогда все, тогда жди обещанного еще дней несколько, если не неделю. Ну, уговор есть уговор, я расплачиваюсь и с тяжелым сердцем покидаю мехдвор. Одноклассники, Димка Якимов, Андрюшка Куклин, гремящие гаечными ключами возле заросших крапивой останков неопознанного сельхозагрегата. А ну-ка, пацаны, свинтите вон ту хреновину, пока другие не сперли. Глядишь, и пригодится. С завистью смотрят мне вслед. «Пистолет при себе?» Карменсита водила лихо, по-особому скрещивая руки, перехватывала баранку. Это была машина дяди Кости, но не черная начальственная 24-я «Волга», а двухцветная бежевая с вишневым «Победа ГАЗ-М20», одной из редких ранних серий с клыкастой решеткой радиатора и сдвижным матерчатым верхом, позволяющим превратить машину в подобие кабриолета. Мощный мерседесовский движок тихо гудел, подвеска послушно сглатывала неровности сельской дороги. Свою красавицу двоюродный дед нежно любил, холил и лелеял, используя немаленькие возможности и таланты автомехаников конторского гаража, и выводил из гаража лишь в редких особых случаях. Сегодня, похоже, как раз и был такой. Как только Женька сел в правое переднее сиденье, куда указала кубинка, второй почему-то именовал его «сиденье смертника», девушка вытащила из-под приборной панели телефонную трубку на витом шнуре и, нажав несколько кнопок, протянула спутнику. Женька вздохнул и легонько потеребил напарника со вчерашнего вечера, упорно отсиживавшегося в тине. «Пора!» «Щелк, щелк!» Давно отработанная, теперь занимающая доли секунды, операция по смене руководства телом. Со стороны посмотришь и не поймешь ничего. Подумаешь, пацан на секунду опустил подбородок и прикрыл глаза. «Так оружие-то взял?» — нетерпеливо напомнила Карменсита. «Я не стала напоминать, мало ли кто услышит». «Это она правильно сделала. Все время, пока я разговаривал по телефону, рядом стояла совхозная тетенька-бухгалтер. Стояла и нетерпеливо постукивала носком туфли по дощатому полу, мол, понаехали тут из города, служебный аппарат занимают, а нам, между прочим, работать надо». Я похлопал себя по животу, где подсунутый под ремень ждал своего часа Коровин. «Вообще-то, собираясь в колхоз, я подумывал прихватить с собой верный обрез ижака. Мастера, к которым обратился дядя Костя, сумели превратить неуклюжую самоделку в подлинное произведение оружейного искусства. Шейку приклада срезали, заменив ее изящно выточенной пистолетной рукояткой. Вместо обрезка приклада на стальном пруте изготовили новый раздвижной на двух съемных зубчатых планках с затыльником из легкого металла и губчатой резины. Там даже регулируемая щека появилась для упора при прицеливании. Но главное — это, конечно, глушитель. Он навинчивается на обрубок ствола и съедает, как выяснилось, почти весь звук. А с учетом того, что выстрел из однозарядки не сопровождается громким металлическим лязгом затвора, оружие получилось по-настоящему бесшумным. Прицел тоже заменили, поставив неизвестную мне, но явно импортную модель переменной от 2 до 4-кратности. После такого тюнинга, здесь это слово пока не в ходу, удостоверение на право хранения спортивной малокалиберной винтовки модель имя «Рек» выглядело как сущее издевательство над здравым смыслом. Однако бледная лиловая печать с надписью «КГБ СССР» заранее отметала любые вопросы. И тем не менее, брать девайс с собой дядя Костя отсоветовал. Больно уж специфическое оружие получилось, не на каждый день. Да и носить на теле невозможно, проку от него. И всучил место бывшего ижака Коровин, ну, тот самый, добытый нами в силикатах, любовно обихоженный конторскими мастерами-оружейниками. Я выщелкнул магазин, все 6 патронов на месте. «Что, внучка, тяжело в деревне без нагана?» — ухмыльнулся генерал, видя, с каким трепетом я рассматриваю старого знакомца. «И с наганом тоже тяжело», — немедленно отреагировал я. «Николай Рубцов, плавали, знаем». «Ладно, что с тобой поделаешь?» Он порылся в кармане и протянул мне запасной магазин. «По-хорошему тебя посадить куда-нибудь в подвал под тройную охрану, не выпускать». «Это еще почему?» «Удивляюсь». «А сам не догадываешься?» «Нет, внучек, дело не в пришельцах или как там, в десантниках. С тем, что у тебя в голове на тему ближайших 3 десятка лет наших, земных, ты — оружие похлеще водородной бомбы, а я тебя в совхоз одного, без присмотра. Точно, как говорили в мое время старики, последние времена наступают». Я молчал. «А что, собственно, тут скажешь?» «Ладно, чего ж теперь». Генерал невесело ухмыльнулся и протянул мне магазин. «Ты, внучек, меня не подведи во всех смыслах. И учти, бумажки к этому стволу нет. Если что, постарайся избавиться. Он нигде не запалился, мы проверили. Скажешь, там же в совхозе нашел. И подготовь заранее схрон, как бы оттуда его и вынул. И, кстати, о схронах». Он сделал паузу. «Не исключено. Нам очень скоро понадобится твоя помощь». «В чем дело?» спрашиваю. «Потом. Езжай пока. Когда придет время, с тобой свяжутся». «Вот, значит, они и связались. Наша задача, разъясненная мне только что по телефону, аппарат шифрования, можно говорить, не опасаясь, — пояснила кубинка, — заключается в пополнении денежных резервов группы перед предстоящей операцией против пришельцев. «Мы, как ты помнишь, действуем неофициально», — пояснил он. «Доступ к фондам, тем более внутри СССР, у меня ограничен, да и светиться лишний раз неохота. А там солидные деньги лежат без всякой пользы, ворованные, заметь, деньги, самой судьбой для благого дела предназначенные. И надо бы поскорее их на это дело пустить, как считаешь, внучек». «Ну, так надо, разве ж я против? Намеченная к изъятию захоронка где-то в Мытищах. Туда я сейчас и направляюсь, влекомой легендой советского автопрома с внебрачной дочерью команданта Че за рулем. Между прочим, не приведи Господь пошутить или хотя бы заговорить прикармен на эту тему. Голову оторвет и скажет, что так и было». 1979 год, июнь, город Мытище, день с прибылями. В Мытищах я бывал в прошлой жизни довольно часто и хорошо запомнил ощущение уныния и тоски, исходящие от улочек, застроенных потемневшими от времени частными домишками, двух- и трехэтажными кирпичными деревянными строениями, покрытыми облупившейся штукатуркой. Большинство выглядели так, словно возведены были еще при царе Горохе. Подозреваю, тут я недалеко отошел от истины. Нужный нам дом. За три квартала Карменсита оставила машину возле магазина «Рыба», и мы пошли пешком. Оказался и вовсе бараком. Первый этаж бревенчатый, второй обшит досками с единственным на весь фасад подъездом. Такие строили до и сразу после войны, практически без фундаментов. С удобствами на улице и спартанской коридорной планировкой, при которой на все квартиры на этаже приходилось две кухни и столько же ванных комнат. Трудно поверить, но в середине нулевых в таких бараках еще жили люди. Но сейчас особенности подмосковной архитектуры нас не интересуют, кроме, пожалуй, одной. На глухой, без окон, торцевой стене дома примостилась пожарная лестница, и ведет она к слепому чердачному окну. Тут же очень удачно оказалась проржавевшая насквозь 200-литровая железная бочка. Общими усилиями подкатываем ее, ставим на попа и по очереди взбираемся на лестницу. Рама слухового окна сопротивляется прихваченной карменситой монтировке не более 20 секунд, и вот мы уже на чердаке. Сюда нам и надо. Под подошвами мягко проминается толстый слой перепревших опилок. Над головами нависают перекрещенные стропила. В одном из них, если верить сведениям, полученным от кураторов из будущего, и прячется тайник. Третья — от стены со слуховым окном. Черт! Да на них, на обеих есть такие окна. Впрочем, кураторов ругать не за что. Они всего лишь скопировали информацию из старого милицейского протокола, составленного по случаю обнаружения захоронки банды, разгромленной еще в 73-м. Сама же захоронка была извлечена на белый свет 12 лет спустя, после поимки и допроса изловленного, наконец, главаря. Негодяй, почуяв неладное, сбежал из столицы, потом попался где-то в провинции на незначительные кражи, отсидел 5 лет, а в Мытище так и не вернулся. Показания он дал тоже в лагере, когда дотошный следователь, в том мытищинском деле было аж 3 трупа, и закрывать его по истечении срока давности никто не собирался, докопался, наконец, до данного криминального персонажа и снял с него показания. Из лагеря бывший главарь бывшей банды так и не вышел, а припрятанные ценности, в их числе солидная сумма в купюрах крупного достоинства, были изъяты и обращены в доход государства в том же 85-м году. Памятным еще и тем, что в марте этого года на трон генерального секретаря ЦК КПСС уселся энергичный ставропольский комбайнер, носивший приметное родимое пятно на лысый, блестящий, как бильярдный шар, голове. Захоронка нашлась с третьей попытки. 1,5 десятка пачек сотенных, полусотенных и четвертных купюр, прилично сохранившихся в сухом воздухе чердака. Все это богатство было спрятано в выдолбленной изнутри балке. Причем тайник располагался так, что нащупать его можно было, лишь пошарив рукой по верхней обращенной крыше стороне. Мы так и сделали, после чего довольно легко отколупнули тонкую доску, прикрывавшую нишу, и принялись перекладывать добычу в Карменситину сумку. И не сразу заметили двоих мужчин, бесшумно появившихся со стороны лестницы, ведущей вниз, на второй этаж барака. Разговора не получилось, не было даже обычных в подобных случаях наездов и распальцовок. Уголовники, а что это именно они, сомнений ни у меня, ни у Кармен не мелькнуло, кинулись молча. В руке первого, рыжего веснущатого парня лет 25-27, опасно блеснула острая сталь. Я замешкался от неожиданности, извлекая из-под ремня коровин. Предупреждали ведь умные люди, что такой способ ношения оружия годится только для кинематографа. А вот Карменсита не потеряла и доли секунды. Прислоненная к столбу лопата словно сама прыгнула ей в руки. «Длинным кали!» Точно, безжалостно, словно на занятиях по штыковому бою. Хреск! Ржавый металл рассекает гортань. Враз обмякшее тело, издавая жуткое бульканье перерубленным горлом, мешком оседает на доски и судорожно дергается в быстро расползающейся лаково-красной дымящейся луже. Я, наконец, извлек пистолетик, передернул затвор и, недолго думая, выстрелил во второго. Промазал это с каких-нибудь 7 шагов. Пуля ушла в потолочную балку, точную копию той, с которой мы только что извлекли захоронку. Тупой удар! На голову злодея сыплются щепки, он испуганно приседает и совершенно по-детски прячет голову на груди, прикрыв руками. Держу вражину на прицеле, а кубинка точным ударом сбивает его с ног, заворачивает за спину руки и ловко вяжет его же собственным ремнем. Прислоняюсь к столбу, и меня начинает тошнить. Чуть ли не отрубленная голова, тонкие струйки крови, фонтанирующие в такт биению еще живого сердца из перебитых артерий — это перебор даже для меня. Все ж подобные кровавые сцены в прошлой жизни мне приходилось видеть нечасто. Да и те больше по случаю травм или несчастных случаев. А вот Карменсити хоть бы хны. Она закончила вязать пленника и стоит над ним, многозначительно поигрывая за трофейную мертвого бандюка финкой. Что до альтер-эго, то его я от этого зрелища сумел уберечь. Я только недавно освоил этот трюк. Моментальная сверхконцентрация и резкий неожиданный ментальный толчок, в результате которого сознание проваливается куда-то в глубину нашего общего мозга. Если верить реципиенту, в таком состоянии он почти ничего не видит. Ну так, неясные тени и контуры. И совершенно лишается слуха, обоняния и тактильного восприятия окружающей действительности. Альтер-эго ужасно злился каждый раз, когда использовал новообретенное умение. Ну и я обещал не пускать его в ход без крайней необходимости. Ну, вроде этой, к примеру. «Странно», — говорю, едва справившись с тошнотой. «Меня уверяли, что захоронка спокойно долежит до 85-го, и никто ее за все это время не побеспокоит». Карменсита задумывается. «Может, они вовсе не за ней пришли? Ну, какие-нибудь свои дела, например, тоже тайник. Место-то удобное». «Хм, а что, мысль? Может, тогда пошарим? Глядишь, еще чего-нибудь отыщется». «Шарить-то зачем?» — искренне удивляется кубинка. «Мы вот этого спросим, он нам все и расскажет. Ты ведь расскажешь?» Ласково интересуется она у связанного уголовника. Тот в ответ мычит что-то сквозь кляп. «Никогда она успела его всунуть?» «Расскажет». Удовлетворенно делает вывод Карменсита. «Ну, как миленький расскажет и сам все покажет. И кричать не будет, потому что умный и хочет жить». Захоронка нашлась через 3 стропила от первой. Это была устроена без особых изысков. Бандиты просто сунули сверток со своим добром между балкой и неструганными досками, поверх которых настелено кровельное железо. Денег в ней оказалось немного, около 2500 разномастными купюрами. Кроме них, толстая, перевязанная бечевкой пачка облигаций госзайма на предъявителя. И горсть мелкой ювелирки, завернутой в обрывки газет. А еще старый, довоенного выпуска, вытертый до белизны ТТ. «Возьмем?» Дочь команданта указала на пистолет. «Хорошее оружие, надежное, пригодится. И патроны достать легко». «Я едва не сел прямо там, где стоял. С ума сошла! А если за ним дело мокрое? Не отбрешемся потом, даже генерал не поможет». «Тебе виднее». Равнодушно отвечает Карменсита, наклоняется к языку и вдруг коротким, точным движением бьет его куда-то в область печени. «Вой!» Полный мучительной боли, бандит катается по полу, пытаясь дотянуться до раны связанными руками, и замирает. Кармен дожидается, когда прекратятся судороги, аккуратно, стараясь не задеть кожу, срезает веревки с запястья трупа, после чего, не обтирая лезвие финки, вкладывает рукоять в пальцы первого уркагана. Замечаю, что все это время она была в тонких резиновых медицинских перчатках. «Оставлять живым его все равно нельзя, свидетель», — поясняет кубинка. «А так решат, что один другого пырнул ножом в живот. Тот в долгу не остался и успел ударить обидчика лопатой в гортань, отчего тот и скончался на месте. Но и сам далеко не ушел, истек кровью. А эти цацки для убедительности тут бросим, вроде как из-за них они и сцепились. «А не жаль?» — спрашиваю. «Золото же, камешки. Денег стоит. Искать покупателей, при том, что у нас нет связей в блатном мире?» — удивилась девушка. «Ну, сам посуди, спалимся на раз, два, три при попытке реализации». Я пожимаю плечами. Ну, конечно, она права. Да и уголовника жалеть не стоит. Смерть таких, как этот тип, никакая не потеря для общества. Скорее, наоборот. А все же мне стало несколько не по себе при виде того, как хрупкая девушка хладнокровно вспарывает печень связанному, извивающемуся, мычащему в предсмертном ужасе человеку. До машины мы добрались минут за 10. Выглянули, убедились, что снаружи никого, слезли по пожарной лестнице и, не оглядываясь, нырнули в проулок. Альтер-эго, кое-как выкарабкавшаяся из дальнего угла, куда его отфутболила моя взбунтовавшаяся личность, тихонечко скребется, просится на волю. «Сейчас, погоди, минутку». В горле у меня сухо, язык словно крупная терка, а потому, уже выйдя на площадь перед магазином «Рыба», Карменсита стоит возле открытой дверцы «Победа», нетерпеливо постукивая каблучком, я сворачиваю с траектории и нетвердым шагом направляюсь к автоматам с газировкой. «Три копейки с грушевым сиропом дюшес? Да хоть с томатным, мне сейчас все едино. Выгребаю все трехкопеечные копеечные монетки, что нашлись в карманах, и долго жадно глотаю холодную пузырчатую воду, забывая сполоснуть граненый стакан перед тем, как наполнить его заново. Фух! Вот теперь можно жить!» 1979 год, июнь, Подмосковье. Вечер того же дня. Карменсита не обманула. Болид, в который превратилась в ее руках победа, домчал меня до цели за час до того, как наша братья вернулась с полей. По дороге мы говорили об одном. Сегодняшний наезд на чердаке — это очередные неумехи-десантники, взявшиеся не за свое дело, или простые уголовники, оказавшиеся не в том месте и не в то время. Ни до чего не договорились, и Карменсита пообещала обсудить вопрос с генералом. «Обсудит, конечно. Куда денется? Еще и отчет напишет для особой секретной папочки, каковая, несомненно, где-нибудь да имеется». Но неприятности остались позади, а внезапно образовавшееся свободное время следовало использовать с толком, и я, не заходя в наши апартаменты, направился на конюшню. Заведующим конюшней, мужичком, откликающимся на обращение Фомич, я познакомился на второй день пребывания в совхозе. Местный конский состав не поражал ни численностью, ни разнообразием. Всего 6 голов, из которых 5 обыкновенных крестьянских соврасок, невысоких, мохнатых, коротконогих. 6-й же — гордость Фомича, огромный караковский жеребец по кличке Председатель, в чьих статях опытный глаз, у меня именно такой, без труда угадывает крови орловских рысаков и советских тяжеловозов. Мощный, широкогрудый председатель ходит по большей части в упряжи, но и к седлу, по словам Фомича, вполне приучен. Это здорово, я обожаю лошадей, почему и поспешил с Фомичом закорешиться. Теперь он охотно позволяет мне чистить лошадей, а под вечер, когда солнце уже клонится к горизонту, заседлать председателя и покататься часик-полтора по ближайшим окрестностям. Дружбе нашей в немалой степени способствуют бутыли с мутной жидкостью, изготовленной и разлитой в пещере местной гингемы бабы Глаши, которые я при каждом визите исправно доставляю Фомичу. Ну что ж, такова жизнь. Да и найдется ли в благословенном отечестве средней его полосе хоть одно село, где бы не было своей бабки-самогонщицы? После обеда снова заглянул на мехдвор. Заказ готов, и он получился ровно таким, как я себе и представлял. Клинок 4 мм в обушке, спуски сведены в линзу, материал, как уверяет слесарь-сиделец, раскованный подшипник, снятый с того самого мертвого сельхозагрегата, в котором вчера ковырялись мои одноклассники. Попробовал заточку, ничего. И руку бреет, и газетный лист режет тонко, ровно, без замятий. Рукоять традиционно сделана наборной, из цветного плекса с навершием сапожком. На этих моментах я настаивал особо. Почему? Все очень просто. Увидев россыпи портаков на руках исполнителя, мне немедленно до боли захотелось получить настоящую зоновскую жиганскую финку. Благо, объяснять, что к чему в данном случае, нет никакой необходимости. Он все знает лучше меня. Вот и получил, и остался доволен. Мессер отлично сидит в ладони, легко летает в пальцах, да и метается очень даже неплохо. В порядке тестов я пошвырял нож в стену сарая, остался доволен как балансом клинка, так и собственными вполне сохранившимися навыками. Остаток дня я, сидя на скамейке у стенки конюшни, мастерил ножны для своего приобретения, изредка отрываясь от этого занятия, чтобы пошвырять нож в специально поставленное для этого торчком бревно. Результат обеих операций меня вполне устроил. Готовые ножны я после недолгих раздумий пристроил в правый сапог. Никогда в прежней жизни не носил нож таким образом, но всегда хотел попробовать. Участкового, чтобы пресечь подобное безобразие, на селе нет. А желтая латунная головка сапожок, чуть выглядывающая из-за кирзового голенища, выглядит по-деревенски шикарно. На сегодня у меня запланировано ночное. Фомич заранее простимулирован очередной порцией живительной влаги и нисколько не возражает. А потому, подтвердив договоренность, я возвращаюсь на базу, где и застаю весь коллектив в процессе приведения себя в порядок после трудового дня. Ужин, мне есть не хочется, перекусили вместе с Карменситой на обратном пути в кафешке, а после него я отвожу в сторонку Аста и Катюшку Клейман и заговорщицким голосом предлагаю им собраться и ожидать меня во дворе через полчаса. Серега в курсе моих планов и довольно кивает. Катюшка же прям-таки искрится от любопытства, хоть спички об нее зажигай. Сёдла в ночном не положены. Лошадей мы ведем на недоузках, но я все же ухитряюсь незаметно от Фомича прихватить оголовье с уздечкой. Остальное мне ни к чему. На спокойном, как слон, широкоспинном коне удержится без седла даже новичок. Я же далеко не новичок. Лет 10 подряд состоял в военно-историческом клубе, реконструирующем французских драгун 1812 года. Участвовал в маневрах, дальних конных походах, скакал в кавалерийском строю на фестивалях, посвященных битвам при Бородино, Малоярославце, Аустерлице и Ватерлоо. И даже содержал собственного коня, караковского мерина по кличке Язон, очень похожего на председателя. Так что я решил не упускать случай и передать часть полезных навыков альтер-эго. Это тоже свежая наша наработка. Обнаружилось, что после нескольких попыток выполнить ту или иную ранее незнакомую операцию, реципиент усваивает ее необычайно легко, если соучаствует строго определенным образом. И в дальнейшем способен уже сам повторять усвоенное без моего прямого участия. Сохранятся эти навыки после изъятия моего мыслящего или нет, сейчас мы можем только гадать. Но почему бы не попробовать, если уж подвернулась такая возможность? Ребята, Аст с Катюшкой и попросившаяся с нами студентка Нина, на сельхозпрактике к ней накрепко прилепилось обращение «Нинон», тоже горят желанием приобщиться к верховой езде. Объясняю, что сегодня это вряд ли получится. Лошадей водят в ночное совсем для другого. Из 6 штатных совхозных голов Фомич выдал нам 4, и еще 2 забрал на выпас его родной племяш с приятелем. Так что каждый ведет на чамбуре по одной лошади. Аст уверена, а вот девчонки опасливо косятся на подопечных и норовят при каждом случае обратиться за советом ко мне. Я советую, что мне трудно. Совхозные лошадки добронравные, идут послушно, разве что время от времени опускают головы, стремясь дотянуться до особенно аппетитного пучка травы. Каждая такая попытка вызывает у Нинон приступ паники, и приходится приходить на помощь. Лошади сопротивляться не пытаются, относясь к подобным вещам скорее философски. Наша цель — тот самый заливной луг за песчаным бродом, где мы с Астом упражняемся по утрам. Поим лошадей, обтираем спины надерганными тут же пучками травы и под конец привязываем на длинные веревки к вбитым в землю колышкам. Стреноживать их незачем. Свобода на такой привязи довольна, чтоб щипать травку всю ночь напролет. А если не хватит, переставим на другое место. Дело нехитрое. Ну вот, водные процедуры закончены. Вывожу председателя из реки, ностальгически похлопываю по холке, протягиваю 3 куска сахара и с удовольствием ощущаю, как бархатные теплые губы подбирает их с ладони. Учу девчонок, как правильно кормить лошадей. Надо подавать лакомство только на открытой ладони. Если в пальцах, непременно прихватят широкими, мощными, как тиски, передними зубами. Что ж, осталось поставить крестьянских лошадок на выпас. Серега возится с костром, а я надеваю председателю оголовье. Извини, придется чуток поработать. У меня на этот вечер есть планы. Ничего, потом я тебя снова искупаю. Останешься доволен. Планы мои зовутся Нинон. С разбегу вскакиваю, демонстрируя истинно гусарский стиль на председателя, после чего подхватываю с земли взвизгнувшую студентку и усаживаю ее перед собой. Благо, седла нет, Лука не мешает. И с удовольствием убеждаюсь, что никакой полноватостью тут и не пахнет. Талия узкая, крепкая, а вот формы, прикоснувшись невзначай три раза к ним... Я ощутил, как мое хозяйство приняло боевую стойку. Поняла это и Нинон, благо от вздыбленной подростковой плоти ее отделял тонкий ситчик платьишка да экономные трусики от купальника. И не сделала попытки отстраниться, прижалась потеснее и даже слегка повращала попкой, массируя сквозь штаны моего бойца. Но я не против. Способ временно избавиться от соглядатая в лице альтер-эго известен, опробован не далее, как сегодня днем. Пускаю председателя в галоп, а потом и в карьер. Ветер свистит в ушах, трава улетает под копыта. Тыгдым, тыгдым, тыгдым. Нинон визжит от восторга, а я, зажав повод между пальцами правой руки, обхватываю девушку поперек животика, отчего та опрокидывает голову назад, кладет мне на плечо, и душистые волосы соблазнительно щекочут нос и щеки. Левая рука как бы случайно опускается ниже, еще и еще, хотя пока и не рискует проникнуть под тонкую ткань. Нинон ничуть не против таких вольностей, даже подается вперед и в такт толчкам на галопе прижимается к дерзкой ладони. Альтер-эго что-то язвительно замечает из своего угла подсознания. Зря, мне сейчас не до шуток. Я реально перевозбужден, а потому трюк с полной блокировкой реципиента удается сам собой. Описав большой круг по полю, я завершаю верховую прогулку, загнав жеребца в реку где поглубже. Вода достает председателю до середины шеи. Мы же с Нинон высовываемся из реки наподобие античных бюстов. Студентка повизгивает, и я, уже нисколько не скрываясь, прихватываю ее поперек пышной, пятого размера, не меньше груди, и с удовольствием ощущаю под пальцами возбуждающую упругость. Ну... «Держи, студенточка, сама напросилась». Первый порыв желания мы утоляем прямо тут, на бережку, в жиденькой травке, спрятавшись от чужих глаз за густым тальником. Остро пахнет конским потом, сухими травами и какими-то духами от густых волос моей партнерши. Председатель громко фыркает и брызгается, стоя по колено в воде, но нам сейчас не до него. Нинон удивлена, это еще мягко сказано. Она-то рассчитывала иметь дело с неопытным юнцом, уже видела себя эдакой многоопытной соблазнительницей, приобщающей мальчика к таинствам плотской любви. Каково ж было ее изумление, когда она осознала, что сама оказалась в руках многоопытного, гораздо опытнее ее самой любовника, мягко, но настойчиво подводящего обоих к пику чувственного наслаждения, причем той тропинкой, которую выбрал сам. Впрочем, девушка осталась довольна, ведь это, в конце концов, главное. Я тоже не жалуюсь. Напряжение этого кровавого дня наконец отпустило и изверглось вместе со струей семени в горячее лоно. Я на таблетках успела шепнуть Нинон, признавая тем самым полную мою компетентность в столь деликатном вопросе. Можешь не сдерживаться. Но я в любом случае не сдержался бы. Юношеские гормоны пересилили опыт и осторожность стареющего Дон Жуана. Темнеет. Кони пасутся на лугу, мы расселись у костра парочками, как полагается. Я пособственнически обнимаю Нинон, Катюшка робко жмется к Асту, тот, похоже, не против. Аст сетует, что нет гитары, но я лениво отзываю, что, мол, ни к чему. Начну, это вам не студенческие посиделки, здесь своя культура и свои правила. Да и романтики хватит без всякой гитары, даже еще останется». Серега, опасливо озираясь, выставляет бутылку плодово-ягодной бурды. Девушки смотрят на нарушителя сухого закона с осуждением, но возразить не решаются. Еще бы не решились, особенно Нина. Что-то шалые чертики так и прыщут из огромных зеленых глаз. Моя очередь. Я не обманываю ожиданий публики, изображаю высокомерно презрительную усмешку и извлекаю из сумки свой вклад в общее дело. Две бутылки молдавского красного полусухого и две коробочки шоколада вдохновения. Помните такие, с большим театром и балеринами, содержащие завернутые в фольгу палочки превосходного темного шоколада с начинкой из дробленого ореха. Увидев их, девчонки не сдерживают энтузиазма. Как же, дефицит, причем довольно дорогой. Мужественно улыбаюсь и прибавляю к натюрморту кусок пошехонского сыра, завернутый в полупрозрачную пергаментную бумагу и большой желтый лимон. Немая сцена. Девчонки с двух сторон чмокают меня в щеки. Довольный как слон, я пластаю новообретенный финкой сыр. Нарезаю аккуратными дольками лимон. Катюшка аккуратно раскладывает закусь на бумаге, опасливо косясь на хищное лезвие. Нинон тем временем как бы невзначай запускает руку мне под рубашку и прижимается пышным бюстом к плечу, явственно намекая на скорое вознаграждение иного рода. Вино закупила по моей просьбе Карменсита, когда мы возвращались назад через Москву. Что характерно, кубинке и в голову не пришло возмущаться насчет несовершеннолетних годков. Раз компанеру Эугенито просит приобрести пару бутылок спиртного, ну, значит, ему надо. И кто она такая, чтобы отказывать товарищу по оружию в подобном пустяке? Пока она выстаивала немаленькую очередь в виноводочный отдел гастронома, 18:40 трудовой народ покинул цеха и конторы, жаждет скрасить будни чем-нибудь горячительным, я заглянул в кондитерский отдел. Повезло. Буквально при мне продавщица выложила под стеклянный колпак витрины вожделенную продукцию бабаевской фабрики. Я немедленно купил десяток плиток. В деньгах недостатка у меня не было, а статусные шоколадки пригодятся и девчонок угостить, и с совхозным женским начальством отношения наладить не помешает. Не фуфырь же от бабы глаз им совать. Да вот хотя бы надоедливый бухгалтерши всучить. Звонить-то мне придется, и еще не раз. Продавщица, услыхав мне 10 плиток вдохновения, пожалуйста, нахмурилась. Мне показалось, что она скажет что-нибудь вроде «не больше двух в одни руки», но обошлось. Я быстренько выбил в кассе чек и пошел наружу к машине, где уже дожидалась недовольная задержкой Карменсита. Вот так мы и сидим. Под огромным темным куполом, усеянным не по городскому крупными звездами. Раздвоенный рукав Млечного Пути пролег через весь небосвод. Лошади устали щипать траву и замерли неподвижными, отливающими в лунном свете статуями. А председатель так и вовсе улегся, свернувшись в клубок по собачьи, и лишь изредка фыркал широкими ноздрями. Катюшка уже прикорнула у Асты на плече, и я указываю ему глазами сначала на Нинон, пригревшуюся у меня под мышкой, а потом на темнеющий в стороне сток. Серега, понимающе, хмыкает, я поднимаю свою пассию и, обняв за плечи, веду к стогу, не забыв прихватить по дороге наполовину опорожненную бутыль и кусок сыра. Нет, чтоб там ни говорили, а жизнь определенно удалась, хотя бы на сегодняшний вечер. «Развратничаете, значит, ну-ну!» Пронзительный голос вывел меня из блаженного забытья. Приподнимаюсь на локте, так и есть, в шагах в пяти от стога торчит знакомая фигура. Люська Ильина с третьего курса физфака Крупской, известная скандальным нравом и неистребимой страстью к мелкому доносительству и наушничеству, за что она числится у институтского комитета комсомола в активистках. Люська и в педотряд напросилась, как глаза и уши этой бдящей организации. «Ну, Нинка попала», — мелькает в голове. «Мне самому наплевать, пусть треплет, что хочет, больше завидовать будут. А вот моя пассия — это дело другое». «Вот ты вся, Ниночка!» Голос у Ильиной пронзительный, скандальный, полный самого что ни на есть злорадного торжества. «Можешь не торопиться, я видела достаточно. Со школьниками, значит, развлекаешься». Под боком у меня пискнуло. Скашиваю глаз, Нинон в первозданном наряде Евы, роль фигового листка играют несколько стебельков высохшей травы, пытается зарыться поглубже в сено и тянется к предметам своего туалета. Она уже поняла ужас случившегося, но еще не осознала, насколько глубока разверзшаяся бездна. Она еще как глубока. За связь с несовершеннолетним, да еще и подопечным, отчисление из вуза плюс исключение из комсомола следует воспринимать как незаслуженный подарок судьбы. Черт, откуда тут взялась эта гребаная активистка? Впрочем, допускаю, что она изначально знала, кто предается греху здесь, в стогу. Ну, скажем, проследила за нами от околица, а потом терпеливо ждала. И вот дождалась. Недаром они с Нинон грызутся, как кошка с собакой, с первого дня нашего пребывания на лоне сельхозработ. Надо что-то срочно предпринимать. С Люськи станется рвануть в расположение, поднять руководителей практики и устроить такой скандал, что мало не покажется никому. Еще и Серегу с Катюшкой в дерьме измажут, хотя они вряд ли зашли дальше обычных поцелуйчиков. «Ну, чего молчишь?» — продолжает распинаться Ильина. «Как он тебе, ничего? Удовлетворил? Ты же у нас слаба напередок, весь институт в курсе. Интересно, что ты скажешь на...» «Все достало». «Не надо завидовать так громко, девушка, а то, не дай бог, кто услышит. Может, получиться неудобно». Встаю в полный рост, поскольку мой наряд отличается от наряда Нинон разве что расположением соломинок. С удовольствием вижу, как брови нашей обвинительницы полезли вверх. «Завидовать? Вам? Ей? Да я...» Но я не даю закончить фразу. «Это чему ж вас в пединституте учат?» Продолжаю громко, развязанно, при том, что не делаю ни малейшей попытки прикрыть срамные места, так что обзор у Ильиной отменный. Она и смотрит, глаз оторвать не может. Нинон за моей спиной шуршит в сене, натягивая одежду. «Эксгибиционизмом, значит, страдаете, гражданка Ильина?» Мой палец обвинительно уставился на вконец растерявшуюся комсомольскую активистку. «Извращенка, значит! И такие у нас будущие педагоги и комсомолки!» Звук, который сдала Люська, нечто среднее между писком и стоном, но заговорить она все же сумела, хотя и с третьей попытки. «Эксгиби... Абашин, что ты плетешь?» «Эксгибиционизм, — говорю я наставительно, — это болезненная тяга к получению сексуального удовлетворения путем демонстрации своих половых органов. И немедленно иллюстрирую сказанное самым пошлейшим способом. Потрясаю упомянутыми половыми органами на манер хайлендеров из фильма «Храброе сердце», которого Ильина никак не могла видеть, поскольку снят он будет только в 95-м. «Демонстрирую? Я?» Люська аж подавилась от возмущения. «Да ты же сам! Это хабалка!» «Ты так в этом уверена?» Оглядываюсь по сторонам, обнаруживаю свои трусы, валяющиеся у основания стога, и принимаюсь неторопливо их натягивать. «А вот у нас другое мнение. Согласно ему, ты явилась сюда незваной, сняла юбку, спустила свои труселя и стала смущать нас, несовершеннолетних, видом своих прелестей, вероятно, с целью склонить к групповому половому акту. И заметь, не только мальчиков, то есть меня и Сережу, но и девочку Катю, что неопровержимо свидетельствует еще об одной грани твоего извращения. К счастью, твоя однокурсница, — киваю на Нинон, которая уже успела натянуть платье, — все видела и сможет подтвердить. Вы не посмеете!» В глазах Ильиной торжество сменилось самым настоящим испугом. «Вам не поверят!» «Уверена?» Многообещающе ухмыляюсь. «До клуба тебе бежать не меньше четверти часа. А я верхом там буду через 5 минут. И подниму всех на ноги на предмет отлова сексуальной маньячки, которая охотится по ночам за невинными школьниками с целью втянуть их в бездну разврата. Вот и думай, кому поверят. Нам четверым? Или тебе одной? Да еще и нетрезвой. Тут я бью наверняка. Ну не может такого быть, чтоб посиделки с гитарой, с которых я увел ребят в ночной, обошлись без бутылки другой». На Ильину жалко смотреть. Она судорожно прижимает руки к подолу юбки, будто подозревает меня в намерении кинуться на нее и склонить к занятию тем самым эксгибиционизмом. Пожалуй, хватит, а то запаникует и все село на ноги поднимет своими воплями. «Но сегодня я добрый», — великодушно сообщаю своей визави. «Если посидишь тут на бережку и охолонешь слегка, мы так и быть никому ничего не расскажем. Я ж понимаю», — заговорщически понижаю голос. «У каждого свои сексуальные фантазии, и далеко не всегда удается их сдерживать. Против природы не попрешь, верно, Люсенька?» Это был самый настоящий coup de grâce, удар милосердия, добивающий удар в схватке, французский. Ильина придушенно пискнула, повернулась и скрылась в темноте. «Гадалки не ходи, раньше утра в расположении не появится, струсит». «Как ты ее?» «Раздается у меня за спиной. Нинон привела себя в порядок и теперь выбирает из своей роскошной шевелюры застрявшие там соломинки». «Что, правда, так все и сказал бы?» «А что, были варианты?» — отвечаю. «Она бы тебя сдала с потрохами, да и нам с ребятами мало бы не показалось. И вообще, козлов надо учить, а коз так тем паче». 1979 год, июнь, Подмосковье, день в хлопотах. Скандал, как мы и ожидали, развития не получил, хотя Ильина не сумела удержать язык за зубами. На нас с Нинон косятся кто осуждающе, а кто и с плохо скрытой завистью. Начальство старательно делает вид, что ничего не замечает. Их можно понять. Такое ЧП никому не нужно. Отписывайся потом, да и позор на весь институт. Мою пастью они, конечно, на карандаш взяли и найдут, как наказать, но когда-нибудь потом, кулуарно, без совсем уж жестких оргвыводов. Ужасно хочется спать. Ночью после позорного бегства комсомольской активистки мы побрели к костру, а с Катюшкой, услыхав наши шаги, испуганно отпрянули друг от друга и смутились, где я предложил план действий. «Ладно, девочки и мальчики, посидели, поболтали, пора и баньки. Завтрашнюю работу никто не отменял. Только отдыхать будем по очереди, подвое. За лошадьми все же надо иногда приглядывать. Сначала мы с Нинон, а часиков три, демонстрирую запястье с верной секунда. Вы нас разбудите». «Почему это сначала вы?» Пытается протестовать Ас, но, наткнувшись на мою скабрёзную усмешку, умолкает. Катюшке же ничего объяснять не надо. Все понимает, умничка. «Итак, утро. Сегодня мы с Серёгой обошлись без зарядки по полной программе. Так, размялись слегка на лугу, перед тем, как вести лошади обратно на конюшню к Фомичу. В клуб мы заявились в аккурат к завтраку. Руководители практики, предупрежденные о нашем ночном, предложили нам отдохнуть до обеда. Как же, всю ночь работали в поте лица, скот выпасали, тягловый. Мы спорить не стали, отдых действительно не помешает, особенно нам с Нинон. Надо ли говорить, что за всю ночь мы ни разу не сомкнули глаз. Да и Серега с Катюшкой выглядят сонными, хотя их времяпрепровождение было вполне невинным. Разговоры да робкие обнимашки с поцелуями. Интересно, на этот раз у них сложится? Лишь бы только не стали торопиться, наглядевшись на нас с Нинон, а то проблем потом не оберешься. Сегодня коллектив избавлен от работы на плантациях. Так наши остряки прозвали прополку свеклы. Девчонок с утра направили на птицеферму и скотный двор помогать с доярком, ну и на пищеблок. Ребятам же достался мехдвор, совхозная слесарка и множество мелких объектов, где требуются руки, чтобы управляться с разной сельской машинерией. Разумеется, под чутким руководством здешних механиков, которым в страшном сне не приснится доверять и без того дышащую на ладан технику заезжим городским соплякам. «Подай, принеси, поди вон, а заодно сбегай в обеденный перерыв до сельмага за пол-литра, и дело другое. Такой работой одноклассники обеспечены до вечера. До обеда еще часа полтора». И я, подумав, сначала заворачиваю в клуб, а потом, припрятав в карман три плитки вдохновения, направляю стопы свои в сторону правления. Необходимо сделать пару звонков. Насчет шоколадок я как в воду глядел. Не успел добраться до цели, и вот, пожалуйста, навстречу мне пылит 8-летний племяш бухгалтерши. К телефону, ага. Карменсита, она и на этот раз поджидала на противоположном конце провода, недовольным голосом предложила мне прогуляться сегодня в 20:00 возле перекрестка грунтовки, идущей от нашего села к шоссе. Ну, такая мелочь, что как раз в это время у нас ужин, разумеется, никого не интересует. Вручаю недовольной бухгалтерше презент, подмигиваю малолетнему вестовому, кажется, я знаю, кому достанется львиная доля шоколадных палочек из заветной коробки, и неспешно направляюсь назад. Очень, надо сказать, вовремя. Издали доносятся частые удары арматуриной по половинке газового баллона, подвешенного у входа в клуб. Обед? Что-то мне кишки подводит. Проголодался. И не забыть договориться с Ритулей Дымшит, чтобы оставила мою порцию ужина. Наши богини из пищеблока собираются готовить пюре с тушенкой и жареным луком. Вкуснотища. 20:00. И я на месте. Знакомая победа уже ждет. Остановилась, не доезжая метров 20 от съезда на грунтовку. Я направляюсь к ней бодрой рысью, на ходу постучав пальцем по стеклу часов, минута в минуту, как договаривались. Голова сидящего за рулем наклоняется в жесте согласия. Разговор не затянулся. Дядя Костя, сегодня он приехал один, сообщает, что наши с Карменситой вчерашние злодеи — самые обычные уголовники, и к десантникам отношения не имеют. Ну, хоть на том спасибо. Генерал достает из бардачка бювар, раскрывает и извлекает оттуда несколько машинописных листков. Это мне знакомо. Прочесть, запомнить, обдумать. Я так и поступаю. Сначала бегло просматриваю текст, потом читаю внимательно, для верности, два раза подряд. Вопросительный взгляд «Все?» Я киваю, собеседник завладевает листками, открывает дверцу и щелкает старенький медный зиппо. Никаких подделок, подарок американца из бюро Донована, спасенного в 43-м в Аргентине от рук мальчиков Шелленберга. Легкий огонь пожирает бумагу, оставляя невесомый светло-серый пепел, который тут же улетает по ветру. Генерал сухо осведомляется, как дела в совхозе, не нужно ли чего. Напоминает еще раз о необходимости соблюдать осторожность и уезжает, оставив меня в одиночестве на обочине шоссе. Гляжу на часы, встреча заняла всего четверть часа. Расту профессионально, как секретный агент, ни слова лишнего, только по делу. Впрочем, с такими наставниками неудивительно. На циферблате 23:40. Уработавшиеся за ночь школьники и студенты видят третий сон. Я же не сплю. И вовсе не о того, о чем вы подумали. Сегодня мне не до эротических забав, и придется очаровательный Нинон скучать в одиночестве в своей постельке. Мне, нам, поскольку тема напрямую касается и альтер-эго, есть о чем поразмыслить. А потому дожидаюсь, когда в спальнях совсем стихнет, забираю одеяло, вчера ночью всю спину исколол сухими травинками, и на цыпочках выбираюсь на двор. Четверть часа бега, и вот я уже в знакомом стогу. Лето выдалось жаркое, сухое, комары особо не донимают, а думается, здесь, в стогу, под крупными летними звездами, просто замечательно. Тем более, что предмет моих раздумий как раз звезды касается напрямую. 1979 год, июнь, Подмосковье. Ночь, воспоминания и размышления. Скажите честно, кто из вас в свои 15 лет мог подумать, что со звезд может прийти зло? Я не говорю, разумеется, о поколениях, выросших на Голливуде и компьютерных играх. Тем любая пакость в голову может прийти. Приучили. Нет, я имею в виду мальчишек и девчонок, которые растут в 78-м. Аста, Милатку, наших одноклассников. Нинон, с которой я так славно покувыркался прошлой ночью в стогу. Годков-то ей всего ничего, еще и 20 нет. Альтер-эго, наконец, каким он был до бесцеремонного вторжения моего «я». Все они искренне верили, что зло может явиться из космоса лишь в романе Герберта Уэллса, а то, что имеется пока еще здесь, на Земле, в скорости будет побеждено. А у звезд настоящих, невыдуманных, обитают мудрые, добрые, всезнающие представители миллионнолетних цивилизаций. И они, конечно, включают землян в свое великое кольцо. Надо только немного подождать, дотянуться до этих самых звезд. Реальность, как водится, оказалась куда непригляднее. Все началось с того, что в самом начале 60-х мудрые и добрые сами дотянулись до Земли и принялись вселять свои всезнающие личности в ее жителей. Забыв при этом поинтересоваться, а рады ли хозяева подобному соседству. Заботы аборигенов трогали пришельцев не более, чем забота каких-нибудь инков братьев Писарро. Нет, пожалуй, все ж побольше. Ровно настолько, что они не позволяли себе убивать землян. Ну, такие убийства были для чужаков чистейшей воды переводом ценного ресурса. Ведь каждый мертвый землянин означал одного пришельца, которому не досталось живого тела. И он вынужден коротать еще не весь сколько сотен лет в виде свернутого ноосферного информпакета. Ведь именно за живыми телами чужаки отправились в космос. Именно ради них перебрасывали от звезды к звезде и свои личности, и ноосферные нематериальные инструменты, с помощью которых и осуществлялось это невероятное переселение душ. Они занимались этим уже неведомо сколько тысячелетий, пока на пути этой виртуальной межзвездной саранчи не оказалась однажды зелено-голубая планетка, третья по счету от своего светила. Что же помешало десантникам, передовому отряду вторжения, захватить землю? Вселиться в руководителей правительств, высший генералитет, военные чины, отдающие приказы ракетно-ядерным силам. В сущности, ничего, если не считать земных детей и подростков, чьи ноосферные пакеты, а проще говоря, личности, неожиданно оказались сильнее таковых у пришельцев. Короче говоря, выяснилось, что десантники не в силах подчинить себе какого-нибудь сопливого 12-летнего Витьку из 5 класса Зарайской средней школы, а вот упомянутый Витька, вернее его ноосферное «я», вполне способна взять верх над любым без исключения мудрым и всезнающим. Почему? Да кто ж его знает? Вселенная полна чудес, и далеко не все они познаваемы. Пока важно лишь то, что двое таких вот Витек, разве что слегка постарше, лет 14, напрочь сорвали захватнические планы пришельцев, сумев вовремя передать информацию о вторжении взрослым дядям, способным принимать взрослые решения. Те и приняли. Район высадки десантников оцепили войска, пришельцам дали 10 часов на эвакуацию, после чего пообещали ядерную бомбардировку. И чужаки ушли. Скрылись в своем ноосферном ничто, растворились, не оставив следа, который можно было бы потрогать, пощупать руками или датчиками земных приборов. Так может, их и не было вовсе? Видимо, так и решили власть придержащие, предпочли сначала наглухо засекретить любые сведения о вторжении, а потом и вовсе о нем забыть. Но в промежутке между двумя этими событиями специально обученные люди сделали все, чтобы информация о случившемся, просочись она в свет, не была бы воспринята людьми всерьез. Например, подсунули довольно известному детскому писателю обрывки сведений о вторжении и проследили, чтобы он написал на их основе фантастическую повесть. Теперь, если что, можно было сказать: «Позвольте, вы что, детских книжек начитались? Прекратите нести чушь, займитесь лучше делом». Так и вышло. За одним только исключением. То ли талант писателя оказался сильнее замысла фальсификаторов, то ли случилось еще что-то, нам пока неведомое. Но он сумел угадать поразительно много. Настолько много, что те, кому пришлось спустя полвека встречать второе массированное вторжение, пользовались терминами, придуманными им для своей повести. Десантники, мыслящие... И, наконец, Камонс — личность, способная подчинять себе всех прочих носителей разума в нашей галактике, а потому смертельно опасная для десантников. Женька Абашин и его 60-летний двойник, переправленный в прошлое для того, чтобы отвести от землян всех до единого, без разбора расы, гражданства, пола и возраста, грядущую катастрофу, несчетное число раз повторенную потерю себя. Серега Астахов, Милатка и еще сотни миллионов детей и подростков, а порой даже и взрослых людей, сумевших сохранить в себе внутреннего ребенка. Уроженцы земли. Камонцы. Из медитативного полутранса, каким обычно сопровождаются экскурсы в глубины памяти, меня вывела букашка, заползшая прямо в ноздрю. Оглушительный чих и букашки, как не бывало, вместе с чувством внутренней концентрации. Альтер-эго проснулся и недовольно бухтит. Ну, разумеется, день выдался тот еще. Выспаться после безумной ночи так и не удалось. Успокаиваю его, расправляю расстеленное на сене одеяло и снова погружаюсь в раздумья. На этот раз о предметах более близких, можно сказать, злободневных. Сожженные дядей Костей листки содержали выжимки из материалов допроса нашего пленника, руководителя группы наблюдения, так удачно попавшейся в ловушку, расставленную на даче. Видимо, тот, кто вел допрос, сумел довести до клиента простую мысль. Конвенция о правах человека, защите военнопленных и прочие глупости вроде запрета физических методов воздействия в ходе следственных мероприятий на пришельцев из космоса не распространяются. А нашего соотечественника, чье тело он самым коварным образом присвоил, руководство группы склонно рассматривать как заложника и заранее списало в сопутствующие потери. Так что отвечать, когда спрашивают, падла инопланетная. В глаза смотреть, кому сказал? Возможно, аргументация была не столь прямолинейной, но запел пленный десантник как соловей. Из его песен и выяснилось, что где-то на берегу Кандалакского залива уже полтора десятка лет как обитает еще одна группа десантников, Последняя из тех, что работали на территории СССР, если не считать таинственного шефа. А тот вполне может оказаться хоть на Филиппинах, хоть на земле Франца Иосифа. Итак, группа была внедрена в первые же часы вторжения в рамках обязательной подстраховочной операции. Ее члены, захватив несколько жителей южноуральского городка, покинули район высадки десантников на самом обыкновенном поезде. Менее чем через двое суток они сошли на перрон железнодорожной станции Паяканда, договорились с капитаном катера, совершавшего нерегулярные рейсы между Паякандой и селениями на Кемском берегу Кандалакшского залива, и канули на просторах Белого моря. Впрочем, далеко они не ушли. Очередные следы группы всплывают в крошечном поселке Лесорубов. Не поселке даже, так называемом спецпоселении, где дотягивали срок расконвоированные заключенные из числа осужденных по не самым серьезным статьям. Десантникам понадобилось всего несколько часов, чтобы прибрать к рукам десяток зэков и охрану, состоящую из запойного лейтенанта и двух сержантов-сверхсрочников. А дальше все пошло как по маслу. Десантники сымитировали пожар и скрылись в лесу. Прибывшая на место происшествия следственная группа констатировала гибель от пожара и утопления. Контингент, спасаясь от огненной стены, попрыгал в реку, на чем дело и закрыли. Беглые же десантники устроили свою базу в лесах. Группа считалась резервной и не предназначалась для самостоятельных действий. Ноосферный модуль, позволявший выполнять операции по пересадке личности, рассеялся, отработав положенное число раз. Устройство связи, невещественное, как и прочее оборудование пришельцев, работало только на прием и лишь раз в месяц передавало регулярный сигнал группе наблюдения. У нас все хорошо, в готовности ждем. Трудно поверить, но в таком вот отшельническом состоянии группа просуществовала с 1960 лохматого года и существует до сих пор. Численность, правда, сократилась. Во время последнего сеанса связи старшей группы сообщил о 6 активных бойцах. Правилам конспирации и вживанию в незнакомую обстановку эти десантники, в отличие от коллег из ликвидированной группы, обучены. Оружием обзавелись в сгоревшем спецпоселении. А что команды на активные действия нет уже второй десяток лет, ну так высокому начальству виднее. В общем, у нас, как писал дядя Костя в заключительных строках, просматривалось 3 сценария действий. Можно самим накрыть отшельников. Координаты, переданные пленникам, позволяли выйти на них, не прибегая к тотальному прочесыванию местности или поискам с вертолетов. Но тут имелась загвоздка. Десантники, подготовленные боевики, вряд ли окажутся столь же легкой добычей, как их коллеги из группы наблюдения. Потери возможны с обеих сторон. Другой вариант — оставить все как есть, установив, разумеется, наблюдение. Тоже рискованно. За полтора с лишним десятилетия десантники настолько обжились в карельских лесах, что стали там почти что своими. Чего, увы, не скажешь о наших горе-оперативниках. И, наконец, третий. Не мудрствуя лукаво, навести на слежку пришельцев местные органы, милицию или тех же погранцов. Они охотно с ними разберутся. Лишнее раскрытое дело еще никому не помешало. А под шумок, гляди, что-нибудь перепадет и нашей группе. О том же, что захваченные десантники разоткровенничаются настолько, что раскроют свою истинную сущность, всерьез думать не приходится. Не идиоты же они в самом деле. Короче, мне предлагалось подумать и высказать свое мнение. А чтобы процесс размышлений протекал плодотворнее, генерал сообщил о существовании некой спецлаборатории КГБ, где искали подтверждение конспирологических теорий, занимались проблемами НЛО и прочими необъяснимыми явлениями. Лаборатория была создана в свое время на волне интереса к данной теме, но сколько-нибудь вменяемых результатов не дала и теперь медленно, но верно херела. И если бы не руководитель, убежденный фанатик разного рода паранормальщины, к тому же, как намекнул генерал, не без покровителя в высшем эшелоне конторы, лаборатория чудес давно была бы расформирована и предана заслуженному забвению. А сейчас Костя готов рассмотреть вариант, при котором этой шарашке передается для всестороннего изучения один из захваченных десантников. Чем, черт не шутит, вдруг эти знатоки тарелочек выжмут из этого материала нечто годное к использованию? Например, заставят, наконец, работать добытый мной в подмосковных катакомбах детектор десантников, на который уже сломали зубы спецы дяди Кости. Оно, кстати, и неудивительно. Любой сложный прибор требует настройки, сначала грубой, а потом и тонкой. Тогда, в середине 60-х, сотрудники отдела по борьбе с пришельцами настраивали свое оборудование на изловленных десантниках. Сейчас же, когда создателей прибора нет на свете, а опытный образец в наличии всего один, возиться с настройками можно до морковкиного заговения. Так что и тут возможны варианты. В нашем положении нельзя упускать даже самую ничтожную возможность. И, кстати, обдумать, за каким рожном десантники поперлись в такую глушь. С их приемами конспирации можно было бы найти местечко и поприличнее. 1979 год, июнь, Подмосковье, вечер Триумфа. Праздник души нашего спаянного трудового коллектива продолжается. Уже второй день нет плантации. Так с легкой руки нашего записного остряка Федя Даниляна прозвали прополку свеклы. Девчонки живо обсуждают обещанный мастер-класс по дойке коров. Что они в этом нашли? Ребят же, как и вчера, развели по мелким механическим работам. Мы с Астом законно приписаны к Фомичу на конюшню. Сегодня мы обойдемся без покатушек, так что трудовой график просто очевиден. Почистить животин, напоить, задать корму, выпустить в загон леваду побегать, снова почистить и покормить, а в промежутках степенно беседовать с главным совхозным конюхом да заниматься мелкой починкой амуниции. Чем не жизнь? Вечером после ужина у нас намечена дискотека. Громко сказано, конечно. Поселковый радиотехник Ген обещает выставить на площадку перед клубом колонки, которым через самодельный усилитель подключен древний как мир кассетник электроника. Музыка у нас своя. Девчонки заранее шушукаются, прикидывая косметический чулочно-туфельный ресурс. А у меня появляется повод даже не для беспокойства, для самой настоящей тревоги. Девчонка исправления, одна из простимулированных давеча вдохновением, заглянула перед концом рабочего дня на конюшню и, отведя меня в сторонку, сообщила, понизив голос, следующее известие. «Нас придут бить». «Самым натуральным образом. Парни из соседнего села, всего их в совхозе 5, наслушались от соседей рассказов о наглых городских и решили утвердить свое главенство в родных пенатах. И сколько их?» «Много». — сообщила информаторша. — 10-1.5 будет, не меньше, выпившие. И с кольями. — Что ж, свершилось. Готовы обрести плоть страшилки о страшных деревенских с кольями, муссировавшиеся нашими одноклассниками с первого дня сельхозпрактики. Ну, до сих пор, правда, обходилось. Даже стычек с местными парнями почти не случалось, за крайней малочисленностью последних. А вот теперь, похоже, готово подтянуться подкрепление, и разговор пойдет по понятиям. Ну, ничего. «Наш бронепоезд, как поется в песне, стоит на запасном пути. Недолго и выкатить». Неприятель нарисовался сразу после ужина. Толпа деревенских парней, не чрезмерная, человек 15, как и сообщала моя агентура, промотивированная кондитерской продукцией Бабаевской фабрики. Лица разгоряченные, злые, заведенные, больше половины крепко навеселе. У 3-4 в руках выломанные по дороге из заборов жердины. Все согласно канону. Ну что, гость незваный, нежеланный, покажи удаль молодецкую. Выходи биться к ракитовому кусту. Ну и мы не лыком шиты. Появляемся во всей красе, обнаженные по пояс, с длинными а-ля маленький Джон дубинками, заранее выструганными из крепкой березы. В деревнях еще уважают правила честной драки, не то что в медленно, но верно подгнивающей столице. Если предлагают двое на двое, отказываться не принято, западло. Схватка к искренней досаде зрителей, особенно сельчан, собравшихся на площадь перед клубом поухать и повозмущаться, не затягивается. Аст картинно высоко подпрыгивает, пропуская летящий ему в колено кол, после чего отработанным ударом подсекает противнику ноги, а когда тот падает, приставляет кончик дубинки к гортани. Финита. Я же принимаю удар сверху на середину своего орудия, отбрасываю в сторону и с проворота бью визави по кумполу. Вообще, таким ударом можно и череп расколоть, но сейчас мой противник всего лишь хлопается на 5-ю точку и принимается громко часто икать. Сотрясение средней тяжести. А вот не будешь буянить, мил человек. Психологическое давление — наше все. Принимаю низкую стойку с отведенной назад левой рукой с дубинкой. Правую же вытягиваю к третьему, еще не участвовавшему в драке парню. И хищно прищурившись, копирую жест Морфеуса из «Матрицы». Несколько раз призывно сгибаю ладонь, приглашая очередную жертву приблизиться. Та выпускает из рук свое оружие, лихорадочно мотает головой и пятится за спины соратников. «Так, трое готовы, спеклись. Еще есть желающие?» Деревенские несколько растеряны. Вперед выходят двое, явные заводилы, и в руке одного опасно блестит нож. «Да ты что?» Отбрасываю дубинку, картинно небрежно извлекаю за голенище сапога недавнее приобретение и выписываю перед собой несколько бесполезных, но до нельзя эффективных финтов. По толпе проносится единый вздох. В задних рядах женский голос принимается голосить что-то насчет милиции. «Поздно пить боржоми!» Как там говорил великий комбинатор, человека надо довести до состояния, когда его можно запугать обычным финским ножом. Ну так Остап Ибрагимович совершенно прав. Один не самый плохой автор как-то писал, что у боевого ножа есть одна главная задача — психологическое воздействие на противника. И достигается это как зловещим внешним видом самого клинка, так и легендарностью, узнаваемостью. Оттого-то всегда будут в моде кабары, финки, НКВД и прочие боуи с навахами. Моя обновка как раз из числа таких вот легендарных, в особенности в глазах человека понимающего, а такие среди деревенских наверняка имеются и немало. Узкая щучка и лезвие, дужка, упор, наборная рукоять, зоновская классика, немало говорящая о своем владельце. Парни, увидав ее, испуганно попятились, в том числе и заводила с ножом. Ему уже не хочется лезть на рожон. Но и отступить, потерять лицо перед сотоварищами — дело совершенно невозможное. Нужен повод, а его нет. Ну что ж, нанесем завершающий штрих. Хряск! Брошенная твердой рукой финка глубоко уходит в столб, поддерживающий навес крыльца. Деревенские шарахаются назад, заводила завороженно смотрит на дрожащую в полуметре от его головы рукоять сапожок. «Понравилось?» — спрашиваю. «Да ты попробуй, выдерни». Он ошеломлен настолько, что следует моему совету безуспешно. Лезвие до половины ушло в плотную древесину. И теперь надо сначала хорошенько раскачать его вверх-вниз. Делаю шаг вперед, не убирая с лица доброжелательной улыбки. Заводила пятится, свой нож он уже спрятал. «Надеюсь, все понятно», — говорю почти ласково. «Договоримся так. На танцы можете приходить, но чтоб ни драк, ни приставаний к нашим девчонкам, все ясно». После танцев, на которые местные остаться не рискнули, мы устроили большой костер. Идея была спонтанной. Перетащили лавки из столовой на задний двор, расчистили место, аккуратно обложили битым кирпичом из приткнувшейся к стене клуба кучи. Ребята сбегали за дровами. Где они их надыбали в этот поздний час, я спрашивать не стал. Не хочешь получить в ответ ложь? Не интересуйся, чем не надо. Но подозреваю, ни одна поленница в соседних дворах сегодня вечером немножечко похудела. Костер пылает, языки пламени взлетают вровень с крышей сельского клуба, парни постарались. Коллектив уселся кружочком, кое-кто уже пытается протянуть к пышущему вулканическим жаром огню прутики с нанизанными на них сосисками и ломтями хлеба, кто-то уже приготовил картошку. «Рано, мальчики и девочки, вот подождите, пока прогорит до углей, и только тогда...» По кругу пошла алюминиевая трехлитровая емкость с пластиковой ручкой, термоском Байнера Т3РЗЭП для холодной питьевой воды. Этот полезнейший в жаркие летние дни девайс я приобрел у одного из аборигенов мехдвора по грабительской цене в 3 рубля. Польстился по старой памяти. Когда-то у меня был такой. Вещь совершенно неубиваемая благодаря внутренней металлической колбе. Да и горячую воду держит прилично, хотя, конечно, хуже обычного стеклянного. Только вот сейчас это чудо советского сельхозпрома наполнено отнюдь не водой, хотя и, безусловно, холодной. И подать сюда гитару, господа гусары гуляют! В ночном саду под гроздью зреющего манго Максимилиан танцует то, что станет танго. Тень возвращается подобием бумеранга, температура, как под мышкой, 36. А подать сюда Карменситу уж она-то оценила бы. Хотя найдутся и другие ценители. Вон как ухмыляется Витька Гинзбург, наш первый школьный диссидент. Он, несомненно, знает, чьи стихи сейчас звучат. Киваю в ответ. Витька с родителями уедет сразу после Меладки в ноябре этого года. А пока... Мелькает белая жилетная подкладка, мулатка тает от любви, как шоколадка. В мужском объятии, посапывая сладко, где надо гладко, где надо шерсть. А много ли слушателей вспомнят о Максимилиане Габсбурге, называющем себя императором Мексики, и о его страшной судьбе? Да и плевать, пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Эй, где там моя персональная мулатка, Сирич Нинон? А в тишине под сенью девственного леса хуарец, действуя как двигатель прогресса, забывшим начисто, как выглядят два песа, пионам новые винтовки выдает. Затворы клацают в расчерченной на клетке, хуарец ведомости делает отметки, и попугай весьма тропической расцветки сидит на ветке и вот так поет. Это все в чистом виде понты голимые, самолюбование. А что? Имеем в кои-то веки право. Альтер-эго на кураже, как и мы с Астом. Между прочим, вполне заслуженно. Это ведь он провел бой. Я лишь подсказал пару мелочей типа давешнего жеста Морфеуса. Да приглядывал, чтобы, если что, мгновенно перехватить управление. Но не понадобилось. Справился. Презрение к ближнему унюхающих розы, пускай не лучше, но честней гражданской позы, и то и это вызывает кровь и слезы, тем более в тропиках у нас, где смерть, увы, распространяется, как мухами зараза, или как в кафе удачно брошенная фраза, и где у черепа в кустах всегда три глаза, и в каждом пышный пучок травы. Иосиф Бродский, мексиканская танго. Так-то... А вот и Нинон, глаза горят, сама льнет герою дня, на все готовое, на все согласное. Я вижу, как вспыхивают огоньки зависти во взглядах то одной, то другой из наших девчонок. Уж извини, альтер-эго, жизнь — штука порой несправедливая. И судьба тебе сегодня отдыхать за мутной завесой подсознания, в то время как второй, как ты меня называешь, будет вкушать заслуженные, хоть и запретные плоды победы. «Да ладно, чего там? Успеешь еще? В какие твои годы?» 1979 год, июнь, Подмосковье. Вечер с печальным финалом. Новый трудовой день. Жара, свекла. Работай, негр, солнце еще высоко. Мы с Астом не воспользовались возможностью откосить от плантации на конюшне и честно пашем вместе со всеми. Тем более, что на хозяйство Фомича сегодня, ближе к вечеру, у нас имеются планы. Дело в том, что вечером должны приехать наши классные. Мы решаем встретить их с помпой. Галина предварительно позвонила, сообщила, на какой электричке они с Татьяной Иосифовной приедут. Причем позвонила прямо с переговорного пункта на вокзале, так что можно рассчитывать, что планы в последний момент не изменятся. Ну и мы с Астом готовы. У Фомича позаимствован председатель, на этот раз вместе с седлом, и тихая соловая кобылка Фрося. Кобылка запряжена в телегу, на которую навалена свежая солнечно-желтая солома, прикрытая чистой мешковиной. Такой процессией мы и отправляемся встречать наших классных. Я верхом на председателе, Аст же правит гужевым транспортом, научился за время практики. С ним на телеге Катюшка Клейман. В руках у нее глечик, так на малороссийский манер здесь называют глиняные кувшины, с молоком и завернутые в тряпицу пирожки, продукция нашего пищеблока. Ритуля Дымшиц постаралась с капустой, с картошкой, с луком, с яйцами. Вкусные! От станции Галина с Татьяной Иосифовной собираются ехать на автобусе, местном облупленном пазике, в который на вечерний рейс и народу набивается что шпрот в банку. Но мы их от этого избавим. Встретим прямо у платформы, подсадим, забросим на телегу вещи и отвезем со всем полагающимся деревенским шиком. Конечно, получится подольше, чем на механической тяге, зато погода изумительная. Июньский вечер тих и прозрачен, на шоссе пусто, хоть шаром покати. Лошади фыркают. На мягкой соломе так удобно сидеть и хлебать из глиняной посудины парное, еще теплое молоко вечернего надоя. Некрасов пополам с Есениным и прочими прелестями русской деревни. Получите! Если честно, то вся эта встреча — ничто иное, как самый примитивный подхалимаш. Классным наверняка наплетут 40 бочек арестантов про наши с Астом подвиги. Вот мы и стараемся заранее умилостивить. А если серьезно, мне просто радостно от того, как все сложилось. Радостно видеть улыбки гостей, слышать изумленные ахи и охи, подъезжать на ходу поближе к телеге, чтобы Галина и ее подруга могли, привстав, потрепать могучую шею председателя и протянуть ему на открытый, непременно открытый, Катюшка объяснила, ладони, кусок пирожка. И снова восхититься, как конь благодарно фыркает и тянется за новой подачкой. А я расслабленный, довольный, как слон, уступаю альтер-эго и делаю шаг вглубь. Щелк, щелк! Поворот к усадьбе. Телега сворачивает с растрескавшихся бетонных плит на пыльную грунтовку, и Денька, демонстрируя новообретенные навыки, прав, он учится с какой-то невероятной стремительностью, пускает председателя в карьер, не забыв лихо поразбойниче свистнуть. Восторг, упоение, барабанная дробь копыт, ветер в ушах и пыльный шлейф за бешено несущимся жеребцом. Ускакав вперед метров на 300, Женька осадил коня, развернул и назад тем же бешеным аллюром. Не доезжая до телеги метров 10, снова осадил и резко, как не раз это делал второй, вздернул коня на свечку. И на самом пике восторга вдруг понял, что председатель заваливается на спину, грозя придавить его всеми 600 килограммами своего живого веса. Его спасли тапочки, резиновые, с матерчатым верхом, полукеды на босу ногу. Они легко выскочили из стремян, позволив в последний момент вывернуться из-под рушащейся в пыль конской туши. И словно во сне, испуганные крики обеих учительниц. «Ну и кого мне за это материть?» «Уж точно, не альтер-эго. Он забился в дальний уголок нашего общего мозга и носу оттуда не кашет. Вот и не кажи, сиди, осознавай». Хотя, если по справедливости, то в чем его вина? Это мне надо было думать, старому дураку, упустившему контроль за ситуацией в самый ответственный момент. Понимал же, что конь тяжелова для такого всадника, непривычен к лихим кавалерийским приемам. А сам альтер-эго весь звенит от возбуждения, и последнее, о чем он сейчас думает, так это о безопасности, хотя бы в силу того, что не представляет, что с ним может произойти. «Нет же», — подумал, — «пусть дитятка потешится, получит свои 5 минут славы, насладится заслуженным триумфом». «Вот, значит, и насладился». Аст поймал председателя. Да тот и не пытался убежать, отошел на обочину и пощипывал, как ни в чем не бывало, травку. Меня уложили на телегу, прикрыли зачем-то мешковиной, и в таком героическом виде, чем не возвращающийся с битвы раненый Витязь, отвезли в нашу штаб-квартиру. Катюшка шла впереди и вела под усцы Фросю. Татьяна Иосифовна взялась ей помогать, хотя и косилась на безответную скотинку с опаской. А вдруг выкинет трюк вроде давишнего председателева. Галина же уселась на телегу и вытирала мне лицо платком, повторяя один и тот же вопрос: «Где болит Женечка?» Дальше события развивались вполне предсказуемо. С трудом удалось отбиться от попытки перенести меня в спальню на руках, о чем немедленно и пожалел. Каждый шаг отдавался болью и в вывихнутой руке, и в ребрах. Председатель, волчья сыть, поднимаясь на ноги от души, зарядил мне копытом в правый бок. Теперь он представляет собой один громадный багрово-лиловый синяк, а ребра немилосердно болят. Гадалки не ходи, трещина, а то и две. С вывихом удалось справиться довольно легко. Руководитель практики Рудольф Сергеевич ощупал поврежденную конечность, сказал Асту: «Держи его покрепче», и без предупреждения рванул мою руку на себя. От моего вопля едва не вылетели стекла, а с крыши клуба снялась недовольно каркая стая ворон. Альтер-эго вторил мне из темных глубин подсознания. Похоже, он решил, что все, отныне инвалидность — его судьба. Но минуту спустя, когда боль отпустила, я обнаружил, что рука двигается почти свободно. Все ясно. Опытный спортсмен и преподаватель физкультуры, наш руководитель практики, конечно, не раз вправлял вывихи прямо в спортзале. Вот и сейчас он успокоительно потрепал меня по плечу, посоветовал продеть руку в нацепленный на шею платок, а на ребра наложить стягивающую повязку. Что мы и проделали. Но сначала я подозвал Аста и попросил его сгонять вправление к телефону. Серега вернулся через четверть часа, когда моя тушка была уже перевязана и обряжена в футболку, на редкость мучительная процедура, и сообщил, что дозвонился, и завтра с утра за мной приедет Карменсита. Я кивнул, испытывая облегчение. Меньше всего мне хотелось трястись сейчас на совхозном УАЗе Буханке до райцентровской больнички. Впрочем, мысль эту быстро оставили. Рудольф Сергеевич уверял, что ничего серьезного, парень отлежится, а рентген можно и завтра сделать в Москве. Галина даже попробовала придать происшествию характер комический, процитировав своего любимого Пушкина. «Он отличился, смял в грязь, с коня калмыцкого свалясь». Но раз уж наше все пошел в ход, значит, страсти поутихли. Можно не ожидать визита скорой отправки в какую-нибудь здраводеловскую дыру. Ночью плечо и бок, конечно, будут болеть, это я знал по прежнему опыту. Но завтра этой напасти придет конец. В Москве, куда меня доставит Карменсита, травмами займутся специально обученные люди. Одна проблема. Дома на Речном никого. Родители уехали в отпуск на машине по Закарпатью. Значит, придется ехать к деду и бабушке на Ленинский проспект. Ну что ж, не самый скверный вариант. В любом случае, совхозное житие для меня закончилось. Уже когда стемнело, в комнату ко мне, наконец, прорвалась Нинон. Раньше ее не пускали, чтобы не отсвечивала лишний раз при наших учительницах. Аста и ребята, деликатно переглянувшись, вышли на улицу подышать перед сном воздухом. Я же был обласкан, обруган, снова обласкан и обвинен в равнодушии и безответственности. Любой знает, что говорит женщина в подобных случаях. Дело закончилось ожидаемо, долгими нежнейшими поцелуями и попытками сексуально прижаться к моей обнаженной груди, отчего я едва не взвыл от боли. Ребра, чтоб их. В общем, мы ведь еще встретимся в Москве. Оставила телефон, сама записала в блокнот, извлеченный из ящика моей тумбочки. Пришлось дать и свой тоже. Нинон, конечно, мила, да и в постели просто огонь. Но как бы поделикатнее объяснить, что мне совсем скоро станет не до личной, даже не до интимной жизни. А ведь станет, внутренняя чуйка ясно об этом предупреждает. И не поверит ей на моем месте только полнейший болван. 1979 год, июнь, Москва. Просто летний день. Из совхоза меня забрала Кармен на знакомой двуцветной победе. Надо было видеть, какими обжигающими взглядами пронзила кубинку на прощанье Нинон. До Москвы доехали быстро, благо о пробках на подъездах к столице здесь еще никто не слыхал. И вот мы в городе. Матерчатый верх по случаю полуденной июньской жары откинут. Мы летим по Садовому, волосы Карменситы развиваются по ветру, и мы невольно ощущаем себя персонажами с картины Пименова «Новая Москва». Вернее, только я ощущаю. Вряд ли Кармен знакома с этим шедевром соцреализма. У нее здесь, в Союзе, несколько иные интересы. Около киоска с мороженым прошу остановить. Карменсита послушно тормозит, и я неловко вылезаю наружу. Рука на перевязи и боль в боку, остро отдающаяся при всяком движении, делают меня до отвращения неуклюжим. Сую продавщице смятую трешку, получаю сдачу, и через несколько секунд я снова в машине рядом с моей телохранительницей. Небольшая коробка с олиповатым рисунком холодит колени даже сквозь ткань брюк. Карменсита скашивает глаз на покупку и трогает с места. «Мороженое?» «Торт мороженое», — говорю. «А по какому случаю пир?» «Не поверишь. Все детство смотрел на эти тортики сквозь стекло киосков мороженое, но так ни разу и не попробовал. Обходился обыкновенными пломбирами и эскимо. А потом они как-то разом исчезли с продажи. А то, что появилось уже потом в 90-х, все эти большие банки от разнообразных Баскин-Робинсов, меня уже мало интересовали». И вот здесь решил, наконец, приобщиться. На Ленинский мы не поехали. Стоит ли травмировать бабушку видом моей скособоченной фигуры и синюшного бока? Решено пока поселить меня на конспиративной квартире под присмотром все той же Кармен. Похоже, она окончательно превращается в моего личного опекуна и телохранителя. Одноклассники пробудут в совхозе еще неделю. И этого времени мне должно хватить, чтобы худо-бедно встать на ноги. Так что торт-мороженое решено уничтожить под кофе, который Карменсита варит просто потрясающе. Запах кофейных зерен нескольких сортов, как зеленых, так и обжаренных, обнаруживается на кухне вместе с антикварной ручной мельницей и электрической жаровней, полной белого кварцевого песка. Пока Кармен священнодействует с обжаркой и помолом зерен, набираю номер, который вручил мне при последней нашей встрече дядя Костя. Генерал сначала задает дежурные вопросы о моих ребрах и плече. Ты смотри, уже в курсе. Впрочем, странно, будь оно иначе. Интересуется, как мы доехали. И сообщает, что будет на квартире в 18:00. Ждите. Нам же велено пока отдыхать, приводить себя в порядок и не высовываться. И мы послушно следуем приказу. Карменсита, сноровисто поправив стягивающую повязку у меня на боку, решительно, эта девчонка умеет все. Наполнила из турок фарфоровые чашечки. Я же открываю картонную коробку. Тортик уже начал оплывать на дневной жаре. И мы приступаем к празднеству желудка и вкусовых пупырышек. 1979 год, июнь, Москва. Вечер подведенных итогов. 20 часов 10 минут. Мы плотно поужинали с недью из большого пакета, собранного для генерала в буфете для старшего состава на Лубянке. Номенклатурных привилегий никто не отменял. И теперь сидели на кухне. Карменсита погремела посудой и удалилась, плотно прикрыв за собой дверь. «Никогда не мог понять», — говорил я. «Почему историю с вторжением тогда, в 60-х, так наглухо засекретили? Почему не дали знать всему миру? Ведь ждали со дня на день повторного вторжения, а к нему и подготовиться вместе проще, десантников внедренных переловить. Вот и в книге так поступили. Там, помнится, даже генсек ООН приплели». «Так кто в книге?» Дядя Костя невесело усмехается и стряхивает пепел с бледно-зеленой гаваны. «На то она и книжка, к тому же фантастическая». «Вообще-то двоюродный дед не курит. И если и позволяет себе, то лишь так, как сейчас, под кофе и серьезную беседу. В серванте у него дома хранится на такой случай пара-тройка коробок настоящих кубинских сигар из числа тех, что нельзя купить ни за какие деньги. Продукция крошечной фабрички, снабжающей сигарами самого Фиделя. Он-то и присылает эти коробочки в подарок команданту Коста по 5 раз в год. На 7 ноября, на 1 май, на день Советской Армии до 26 июля, в день национального восстания, когда Кастро со своими сторонниками пытался захватить казармы Монкада. Ну и, конечно, на собственный генерала день рождения. Сигары дядя Костя извести не успевает, раздаривает коробочки друзьям. Вот и на конспиративной квартире держит, оказывается, запас для особо важных и вдумчивых бесед. Вроде сегодняшний. «Так то книга. Тому же детская», — повторил генерал. «А на деле поначалу, думаю, ждали, когда будут получены доказательства поубедительнее. А их так и не нашлось. Единственную вещественную улику спецотдел изготовил сам, тот самый детектор десантников. А потом случился переворот, спецотдел разогнали и... Значит, дело только в отсутствии улик?» — спрашиваю. «Вряд ли». Дядя Костя плеснул себе на палец рома Гавана Клаб из большой бутылки с конкистадором на этикетке. В мой же бокал после секундного размышления долил пепси. «Я склонен считать, что объяснение насчет недостатка доказательств было для рядовых посвященных. Ну и на тот случай, если информация все же уплывет и придется оправдываться перед всем миром. А на самом деле?» «А ты не догадываешься», — сощурился генерал. «Ну, я помотал головой. Догадки были, конечно, но расплывчатые, невнятные. Я даже не взялся бы их вот так сходу сформулировать в единую версию». «Нашлись те, кто хотел использовать будущие наработки спецотдела в своих интересах. Они ведь как рассуждали? Если существует механизм пересадки личности другому человеку, то, возможно, и можно овладеть применительно, так сказать, к землянам. Есть же, в конце концов, эти самые особые способности земных подростков». «То есть они хотели заполучить оружие, уточняю?» Никаких сомнений. Скажу больше. Видимо, информация все же утекла, хотя и в искаженном виде. И когда скидывали кукурузника, спецотдел решили прихлопнуть, опасаясь, что их секретные разработки, реальные или мнимые, будут использованы против заговорщиков. Но они ж реально ничего такого не могли. А кто об этом знал? Неизвестная опасность всегда кажется серьезнее, чем есть на самом деле. Потому и убрали сначала генерала, руководителя спецотдела, а потом взялись и за рядовых сотрудников. По принципу, так не доставайся же ты никому. А потом и разбираться стало некому. Скорее всего, Семичастный с перепугу тогда зачистил вообще всех, кто был в курсе, даже тех, кто работал на него. Ну или запугал так, что они молчали до конца жизни. Так, мысль наконец сложилась. Есть и другой вариант, говорю. Возможно, наверху испугались, что на Западе найдутся те, кто, узнав о десантниках, пойдут на сделку с ними ради каких-то сиюминутных выгод. Возможно и такое. Соглашается генерал. Но был ведь и прямо противоположный вариант. Сведения о пришельцах и готовящемся нападении могли привести к невиданной консолидации усилий всех цивилизаций. Куда там коалиции союзников во время Второй мировой? Варшавский блок, НАТО, Китай, Израиль, арабы, южноафриканцы, вся Латинская Америка. Никто не остался бы в стороне. Я как представлю, какие были утрачены тогда перспективы, какие шансы упущены. Плакать хочется. Но почему утрачены? Даже сейчас все еще можно изменить, если очень постараться. Полагаешь? Дядя Костя, испытующий, смотрит на меня, и от этого взгляда мне делается не по себе. Тогда ответь мне вот на какой вопрос. Вопросов оказалось немало. Пришлось еще раз звать Карменситу, чтобы сварить кофе и приготовить горячие на американский манер бутерброды с помидорами, луком, сосисками и расплавленным сыром. Стрелки на стенах часов показывали половину одиннадцатого, когда мы, наконец, вернулись к злободневным вопросам. Помните, дядя Костя, вы еще в апреле обещали познакомить меня со вторым парнем? Товарищем того, который в силикатах. Генерал кивает. Было дело, да. Кстати, хорошо, что ты об этом вспомнил. Тут ведь какая сложность. Он замялся, вертя в пальцах гавану уже третью за этот долгий вечер. Дотянулся до позолоченной гильотинки, щелкнул. Не против, внучек? Я пожал плечами, и он принялся осторожно раскуривать шедевр табачного искусства. Аромат дорогущего кубинского табака снова поплыл по кухне. Уж не знаю почему, но дым сигарет всегда раздражал меня несказанно. А вот трубочный или сигарный — это пожалуйста, это мне нравится. Так вот, сложность. Этот парень, видишь ли, нам не доверяет. Но он вообще никому не доверяет. Сидит, как сыч, в своей Вологде, куда он перебрался после разгрома спецотдела, и работает как одержимый. Он же, в отличие от своего друга, того, что погиб в силикатах, успел выучиться на физико-теоретика. И, как мы теперь подозреваем, под конец регулярной своей деятельности успел нащупать что-то важное. Причем настолько важное, что материалы были изъяты даже из папок с данных потом в спецхран. И, подозреваю, он сам их оттуда изымал. Что именно в них было и над чем он сейчас работает, мы установить пока не можем. Элементарно, знаний не хватает, да и наблюдать приходится издали. Если он что-то заподозрит, могут быть неприятности. Сбежит? Вряд ли. Он инвалид, прикован к каталке. Но тут надо очень-очень осторожно. Есть сведения, что он все время держит при себе боевую гранату на случай попытки захвата. Сейчас он вообще никому не верит. «Гранату?» — переспрашиваю. «Да, неприятный сюрприз. Искалеченный, напуганный, никому не доверяющий человек способен на самые отчаянные действия. И что ж делать?» «Не забывай, он знаком с теорией комонсов-подростков. По себе, заметь, знаком, не по книжкам. То есть со взрослыми он не будет иметь дела. Хотите, чтобы с ним на связь вышел я? Мы с Серегой?» Дядя Костя удовлетворенно хмыкает. «Схватываешь на лету, внучек. Именно это я и хотел вам предложить. Двое подростков, в точности, как они тогда, к тому же в курсе всех дел и тогдашних, и нынешних, и грядущих. А те, десантники, вашего брата, школьника, боятся, как огня, и обходят стороной. Должен поверить. Должен. Если не вам, то кому же еще?» Пронзительный, дребезжащий звонок в дверь заставил меня непроизвольно дернуться. Длинный, два коротких, снова длинный. То ли водитель и порученец дяди Кости. Он всегда так звонит. Наверняка нехитрый код был обговорен заранее. На этот раз кухню пришлось покинуть мне. Генерал выразительно глянул, и я отправился в спальню. Понятно, дела секретные. Надолго изгнание не затянулось. Генерал с визитером протопали по коридору, хлопнула, закрываясь входная дверь, и меня снова позвали на кухню. «А тут, видишь ли, какое дело?» Дядя Костя повертел в пальцах потухшую сигару и пристроил ее на край пепельницы. «Мы решили проверить три захоронки из числа тех, чьи координаты ты нам передал. Понадобились, понимаешь, срочно дополнительные средства. Так вот, с двумя все оказалось в порядке, изъяли без происшествий. А вот третья...» Он сделал многозначительную паузу. «Третья оказалась пуста. Совсем. И, судя по всем признакам, вскрыта совсем недавно, буквально несколько дней назад. Следы посещения, взлома, прочие детали. Такие-то дела, внучек». Я крякнул, потянулся к бутылке и щедро плеснул в кофе темного рома. Отхлебнул. Получившаяся смесь обжигающим комом покатилась по пищеводу. Похоже, перестарался, градусов 20, не меньше. Брови собеседника вопросительно поползли вверх, но возражать он не стал, только отодвинул бутылку подальше от меня. «Да, это сюрприз, да еще какой!» «Признаться, я ожидал чего-то подобного, но не так же скоро». «Да ты погоди, не впадай в панику». Генерал, похоже, угадывает мои мысли. «Мало ли, что они там у себя в будущем напортачили, когда готовили для тебя материалы по захоронкам. Работать-то им пришлось в спешке». «Да и в архивах, знаешь ли, вполне могли напутать. В МВД бардака хватать, можешь мне поверить. Так что поводов для паники не вижу. Отдохнешь, подлечишься, а там и твой приятель из совхоза вернется. Будет вам чем заняться. Я тут прикинул». Я слушал его и все больше убеждался. «Нет, это ж неспроста. А значит, сведениям, полученным в 2023 году, больше нельзя слепо доверять». Что-то пошло не так, и дальше мне, нам всем, если уж на то пошло, предстоит двигаться словно по минному полю. Впрочем, разве до сих пор было как-то иначе? Конец первой части.